Съезжие праздники годовые. В Архангельском уезде всякая волость держит свои кануны и богомолья, как установлено в досельные времена. В Архангельском городе богомолье правят во второе воскресенье о великом говенье, как зима станет кротеть. Пиво варим и столы ставим на всех мещан, на всех крестьян, на всех господ пригородных слобожан. А в Соломболе не колят, и славят, и варварят. Те же канунные пиво варят, и народ на госьбы копит. По весне в первой деревне отменитое гулянье, горой и водой гости едут. По шестой неделе, по великом дни, всемирно собрание за рекою в Вознесенской волости. В первые роды тут Двина шла устьем, а потом переменилась на другую постель. Память оставила, а зерка невелики. Как зеркальцами обложились вознесенские те деревни.